Часть шестая. Дорогой товарищ. Глава первая. Один из первых фильмов, где снимался Вильям, назывался «Жизнь после смерти». Он был основан на легенде об Орфее и Эвридике, рассказан с двух точек зрения и снят двумя разными, очень известными режиссерами. Вильям играл О, молодого музыканта из Стокгольма, чья девушка только что умерла, и ему стало казаться, что при исполнении определенных мелодий она снова появляется рядом с ним. Итальянская актриса по имени Фауста играла Э, усопшую подругу О. Неожиданный поворот сюжета заключался в том, что пока О вперял глаза в пространство, рыдал и скорбел о своей любви на земле, Э по полной отрывалась в аду, где она наконец-то могла вздохнуть свободно, не опекать вздорную мать забитого отца, не слушать нытье клиентов, с которыми ей приходилось работать в качестве адвоката для малообеспеченных без всякой надежды на благодарность, не вникать в бесконечную, самовлюбленную болтовню подруг, не пытаться взбодрить славного, но безнадежно депрессивного бойфренда. Нет, теперь она была в преисподней, где не прекращались пиры и деревья гнулись под тяжестью плодов, где можно было язвить и сплетничать, не опасаясь последствий, где она даже привлекла благосклонное внимание самого Аида, которого играл высокий, мускулистый итальянский актер по имени Рафаэль. «Жизнь после смерти» разделила критиков на два лагеря. Некоторым фильм понравился. Им понравилось, что он так много говорит о фундаментальной разнице двух культур в подходе к жизни. «Линия О» была снята знаменитым шведским режиссером в приглушенных серо-голубых тонах. «Линия Э» – режиссером-итальянцем, чей взгляд на мир отличался бурным жизнелюбием и в то же время не чужд проблесков легкой самоиронии. Им понравились прихотливые сдвиги настроения. Им понравилось, какой бережный и оригинальный подход был выбран, чтобы утешить тех, кто остался в живых. Но у фильма были и ненавистники. Палитра и интонации показались им фальшивыми, их возмутил тон двусмысленной сатиры. Они пришли в ярость от музыкального номера, который Э исполняет в аду, в то время как ее несчастный О в надземном мире параллельно пиликает свои безрадостные минималистические композиции. Несмотря на бурные споры о картине, в Штатах ее практически никто не видел, но у всех было твердое мнение, критики сходились в одном. Ведущие актеры Вильям Рагнарсон и Фауста Сан-Филиппо сыграли превосходно. Их ожидает блестящая карьера. С течением лет «Жизнь после смерти» продолжали пересматривать, переосмысливать и переоценивать. И когда Вильяму было уже хорошо за 40, фильм стал общепризнанным шедевром, любимым произведением у поклонников творчества обоих режиссеров, символом того командного, дерзкого, бесстрашного и в то же время увлекательного кинематографа, у которого теперь стало так мало приверженцев. Он всегда спрашивал у людей, какая роль Вильяма их любимая, ведь тот играл в удивительно разнообразных фильмах и пьесах, и потом пересказывал Вильяму их ответы. Например, молодые мужчины из числа партнеров и сотрудников Розен Причард любили шпионские фильмы. Женщинам нравились дуэты. Интерны, среди которых было много актеров, любили «Отравленное яблоко». Джей Би любил «Непобежденного». Ричард любил «Звезды над Сантьяго». Гарольд и Джулия любили «Преступление памяти» и «Дядю Ваню». А студенты-кинематографисты, которые меньше всего стеснялись подойти к Вильяму в ресторане или на улице, неизменно любили «Жизнь после смерти». «Это одна из лучших работ Доницетти», — уверенно говорили они, или «Как, наверное, здорово было сниматься у Бергессона». Вильям всегда вел себя вежливо. «Согласен», — говорил он обрадованным студентам. «Конечно, было очень здорово». В этом году исполняется 20 лет с момента выхода «Жизни после смерти», и как-то раз февральским днем он выходит на улицу и видит, что лицо 33-летнего Вильяма украшает фасады зданий, автобусные остановки, и размноженное в духе Уорхола прикрывает широкие пространства строительных лесов. Сегодня суббота, и он собирался пройтись, но вместо этого Он разворачивается и поднимается наверх. Опять ложится в постель, закрывает глаза и снова засыпает. В понедельник он сидит на заднем сиденье автомобиля, и мистер Ахмед везет его по 6-й авеню. И, увидев первый плакат, наклеенный на окно пустого магазина, он закрывает глаза и не открывает их, пока автомобиль не останавливается. И мистер Ахмед не сообщает, что они подъехали к офису. Через несколько дней он получает приглашение от Музея современного искусства. Судя по всему, жизнь после смерти будет открывать ретроспективу Симона Бергессона в июне. После сеанса организуют круглый стол с участием обоих режиссеров и Фаусты. И они надеются, что он тоже сможет прийти. И да, они помнят, что уже обращались с этим предложением, но все же будут очень рады, если он согласится принять участие в дискуссии и рассказать о том, как Вильям снимался в фильме. Он задумывается. Они уже его приглашали? Должно быть. Но он не может вспомнить. Из того, что было в последние полгода, он помнит очень немногое. Он смотрит на даты ретроспективы с 3 по 11 июня. Он спланирует все, чтобы уехать в эти дни из города, иначе никак. Вильям снимался еще в 2 короткометражках у Бергессона. Они относились друг к другу с симпатией. Он не хочет видеть новые плакаты с лицом Вильяма, снова натыкаться на его имя в газете. Он хочет избежать встречи с Бергессоном. Ближе к ночи, перед тем, как лечь в кровать, он подходит к той стороне шкафа, где до сих пор висит одежда Вильяма. Вот рубашки Вильяма на вешалках, вот его свитеры на полках, вот его выставленные в ряд ботинки. Он берет нужную рубашку, клетчатую, темно-красную, с желтыми полосками, которую Вильям носил дома в весенние дни, и продевает в нее голову. Но вместо того, чтобы просунуть руки в рукава, он завязывает их спереди, как будто это смирительная рубашка, для того, чтобы вообразить с усилием, будто руки Вильяма его обнимают. Он залезает в постель. Это ритуальное объятие кажется ему нелепым и стыдным, но он прибегает к такому способу, только когда чувствует в нем острую необходимость, а сегодня он ее чувствует. Он не засыпает. Время от времени он дотрагивается носом до воротника, чтобы попытаться почувствовать запах Вильяма на рубашке, но с каждым разом это все труднее. Он использовал уже 3 рубашки Вильяма, это 4-я, и он тщательно следит за тем, чтобы сберечь ее запах. Первые 3 рубашки он надевал почти каждую ночь на протяжении нескольких месяцев, и они больше не пахнут Вильямом, они пахнут им. Иногда он пытается утешить себя тем, что его собственный запах подарен ему Вильямом, но этого утешения никогда не хватает надолго. Даже до того, как они стали парой, Вильям всегда привозил ему что-нибудь оттуда, где работал, и, вернувшись со съемок «Одиссеи», он предъявил 2 склянки духов, которые заказал в ателье знаменитого флорентийского парфюмера. «Я понимаю, что это диковатая идея», — сказал он тогда, — «но один человек...» Он тогда улыбнулся про себя, понимая, что это значит «одна девушка». «Мне про это рассказал, и я решил, что идея занятная». Вильям объяснил, что пришлось описать его парфюмеру. Какие цвета ему нравятся, какая еда, какие страны. И тогда парфюмер создал этот аромат лично для него. Он понюхал. Пахло зеленью с примесью перца с сырой резкой завершающей нотой. «Ветивер», — сказал Вильям. «Попробуй». И он попробовал, брызнув на ладонь, потому что тогда еще не показывал Вильяму свои запястья. Вильям принюхался. «Мне нравится», — сказал он. «Он хорошо пахнет именно на тебе». И они оба вдруг страшно смутились. «Спасибо, Вильям», — сказал он. «Мне очень нравится». Вильям заказал аромат и для себя тоже. Базовой нотой в его духах был сандал. И он скоро приучился ассоциировать сандал с Вильямом. Где бы ему ни приходилось почувствовать этот запах, особенно вдали от дома, в деловой поездке по Индии, в Японии, в Таиланде, он всегда вспоминал Вильяма. Ему становилось менее одиноко. Они оба так и продолжали заказывать эти духи у флорентийского парфюмера. И 2 месяца назад, как только присутствие духа позволило ему делать хоть что-то, он первым делом заказал оптовую поставку личных духов Вильяма. Он испытал такое облегчение, такое возбуждение, когда посылка наконец доехала, что у него тряслись руки, пока он разматывал пленку и разрезал ящик. Он уже чувствовал, что Вильям от него ускользает, уже понимал, что должен прилагать усилия, чтобы его удержать. Хотя он побрызгал духами, осторожно, стараясь не увлекаться, в рубашку Вильяма, все-таки это было не то. Не только духи придавали одежде Вильяма его запах, это был он сам, само его существо. В ту ночь он лежал в постели в рубашке, источавшей сладкий аромат сандала, такой сильный, что он заглушал все остальные запахи, полностью уничтожал все, что оставалось от самого Вильяма. В ту ночь он плакал. Впервые за долгое время, а на следующий день уволил ту рубашку, сложил и запаковал в ящик в углу шкафа, чтобы она не повлияла на остальные вещи Вильяма. Духи, ритуал с рубашкой – это два элемента подмостков, шатких и хрупких, которые он научился воздвигать, чтобы как-то трепыхаться, продолжать жить свою жизнь. Хотя он часто чувствует, что не столько живет, сколько существует. Что эти дни проходят мимо, а не он, осмысленно проживает каждый день. Но он себя за это не слишком корит. Просто существовать – уже тяжелый труд. Прошли месяцы, прежде чем он разобрался, что ему помогает. Одно время он каждый вечер не отрывался от фильмов с участием Вильяма, смотрел их, пока не засыпал на диване. Прокручивал до сцен с репликами Вильяма. Но кинореплики, актерская игра Вильяма отдаляли его, а не приближали. И в конце концов он осознал, что лучше было просто остановиться на каком-то кадре, чтобы лицо Вильяма застыло, уставившись на него. А он бы впивался в него взглядом, смотрел и смотрел, до рези в глазах. Проведя так месяц, он понял, что нужно бережнее обращаться с запасом фильмов, чтобы они не утратили силу. Тогда он начал по порядку, с самого первого фильма Вильяма «Девушка с серебряными руками», который он жадно смотрел каждую ночь, останавливая и снова запуская, то и дело вглядываясь в очередной стоп-кадр. По выходным он смотрел его часами. Начинал, когда небо только меняло цвет с ночного на утренний, а заканчивал, когда уже давно снова почернело. А потом он понял, что смотреть эти фильмы в хронологическом порядке опасно, потому что это значило, что с каждым днем он подбирается все ближе к гибели Вильяма. Тогда он стал выбирать фильм месяца в случайном порядке, и оказалось, что так безопаснее. Но главное, самая успокаивающая фантазия, которую он себе сочинил, заключалась в том, что Вильям просто уехал на съемки. Это очень долгий и очень сложный проект, но когда-нибудь он закончится, и Вильям вернется. То была хрупкая иллюзия. Ведь не бывало таких съемок, на протяжении которых они с Вильямом не разговаривали по телефону, не обменивались письмами или записками, часто и то, и другое, и третье, каждый день. Он радовался, что сохранил столько электронных писем Вильяма и некоторое время мог читать эти старые письма по ночам и делать вид, будто только что получил их. Даже когда хотелось читать все запоем, он удерживался и позволял себе не больше одного письма за раз. Но он понимал, что вечно этим сыт не будешь. Он должен быть строже к себе в деле выдачи писем. Теперь он читает по одному письму в неделю, не больше. Он может перечитывать то, что уже прочел в предыдущие недели, но не может прикасаться к тем, которые еще не прочел. Это еще одно правило. Но это не решало проблему с молчанием Вильяма. Какие обстоятельства, думал он, пока плавал по утрам, пока стоял и смотрел невидящим взглядом на плиту, ожидая, когда засвистит чайник, могут помешать Вильяму связаться с ним во время съемок. В конце концов он смог придумать сценарий. Вильям снимается в картине об экипаже советских космонавтов времен Холодной войны, и съемки этого воображаемого фильма по-настоящему проходят в космосе, потому что его финансирует русский промышленник-миллиардер, вероятно, сумасшедший. Так что Вильям далеко, облетает землю над его головой каждый день и каждую ночь. Хочет домой, но не может с ним связаться. Запредельная невозможность этого воображаемого фильма его смущала, как и запредельность собственного отчаяния. Но все-таки проект казался достаточно вероятным, чтобы усилием воли поверить в его реальность, иногда надолго, аж на несколько дней. В тот момент он испытывал чувство благодарности за то, что в логистику и вообще в реальность работы Вильяма так часто невозможно было поверить, а теперь, когда ему это было так нужно, Верить в невозможное помогала сама неправдоподобность киноиндустрии. Он представлял себе, как Вильям спрашивает: «А как называется картина?» Представлял, как он улыбается. «Дорогой товарищ», — отвечал он Вильяму. Так они иногда писали друг другу. «Дорогой товарищ», «Дорогой Джуд Гарольдович», «Дорогой Вильям Рагнарович». Это началось, когда Вильям снимался в первом фильме своей шпионской трилогии, действие которой разворачивалось в Москве 1960-х. В его воображении съемки «Дорогого товарища» должны были продлиться год, хотя он понимал, что их придется корректировать. Уже наступил март, в этой его фантазии Вильям возвращался домой в ноябре, но он знал, что к ноябрю еще не сможет отказаться от игры. Он понимал, что придется придумывать пересъемки, задержки. Он понимал, что придется изобрести сиквел, какую-то причину, которая продолжит удерживать Вильяма вдали от него. Чтобы фантазия была еще правдоподобнее, он каждый вечер садился за компьютер и писал Вильяму письмо с рассказом о событиях дня. Точно так же, как он делал бы, будь Вильям жив. Каждое сообщение всегда заканчивалось одинаково. «Надеюсь, что съемки продвигаются успешно. Я очень по тебе скучаю. Джуд». В январе прошлого года, когда он наконец вышел из ступора, окончательность отсутствия Вильяма по-настоящему его догнала. Тогда-то он и понял, что его дела плохи. Он очень смутно помнит все предыдущие месяцы, очень смутно помнит тот самый день. Он помнит, что сделал салат с пастой, порвал листья базилика над миской, взглянул на часы и подумал, куда это они запропастились. Но не беспокоился. Вильям любил возвращаться по проселочным дорогам, Малкольм любил фотографировать, так что они могли где-то остановиться, могли не отследить время. Он позвонил Джей Би, выслушал его жалобы на Фредрика, нарезал дыню на десерт. К этому времени они уже серьезно задерживались, и он позвонил Вильяму, но в трубке были только гудки. «Да куда же они делись?» — раздраженно подумал он. А потом прошло еще время. Он шагал туда-сюда по кухне, он позвонил Малкольму, Софи. Нет ответа. Он снова позвонил Вильяму, он позвонил Джей Би. Они ему не звонили, он ничего не слыхал. Джей Би не слыхал. «Да не парься, Джуди», — сказал он. «Наверняка за мороженым заехали или что-нибудь такое. Они решили сбежать». «Ха», — сказал он, уже понимая, что что-то не так. «Ладно, позвоню тебе позже, Джей Би». И как только он положил телефон, зазвенел дверной звонок. И он в ужасе замер, потому что никто еще ни разу не звонил им в дверь. Дом было трудно найти. Его нужно было искать. От главной дороги приходилось идти вверх, и это был долгий путь, если никто не открывал подъездные ворота, а он не слышал, чтобы у ворот кто-нибудь звонил. «О, Господи!» — подумал он. «О, нет! Нет!» Но звонок раздался снова, и он обнаружил, что идет к двери, и, открывая ее, отметил не столько выражение лиц полицейских, сколько то, что они снимали фуражки. И тут он все понял. После этого он потерял счет дням. Он приходил в себя проблесками и видел те же лица Гарольда, Джей Би, Ричарда, Энди, Джулии, что и после попытки самоубийства, те же люди, те же слезы. Они плакали тогда и плакали сейчас, и время от времени он запутывался. Думал, что минувшее десятилетие, годы жизни с Вильямом, ампутация, могло быть все-таки сном, что он до сих пор в психиатрическом отделении. Он помнит, что в эти дни он постепенно узнавал разные подробности, но не помнит, как он их узнавал, потому что не помнит ни одного разговора. Но, наверное, разговоры были. Он узнал, что это он опознавал тело Вильяма, но ему не позволили увидеть лицо. Вильяма выбросило из машины, и он врезался головой в вяз, который рос в 30 футах от дороги, на другой ее стороне. Этот удар уничтожил его лицо, переломал все лицевые кости. Поэтому он опознавал его по родимому пятну на левой икре, по родинке на правом плече. Он узнал, что тело Софи было раздроблено. Он помнил, как кто-то сказал «стерто в порошок», и что у Малкольма была диагностирована смерть мозга, и он 4 дня прожил на искусственной вентиляции легких, а потом его родители запустили процедуру донорства органов. Он узнал, что все они были пристегнуты, что у прокатного автомобиля, этого дурацкого, блядского прокатного автомобиля, были неисправны подушки безопасности, что водитель грузовика, принадлежавшего пивоваренной компании, был смертельно пьян и проехал на красный свет. Он почти все время был накачан лекарствами. Так было, когда он ходил на поминальную службу по Софии, которую он не помнил вообще, ни одной детали. Так было, когда он ходил на службу по Малкольму. Там он запомнил, что мистер Ирвин схватил его, потряс за плечи, а потом прижал так крепко, что чуть не задушил. И так рыдал, уткнувшись в него, пока кто-то, должно быть Гарольд, не сказал что-то и его отпустили. Он знал, что была какая-то служба и по Вильяму, очень скромная. Он знал, что Вильяма кремировали. Но он не помнит о ней ничего. Он не знает, кто ее организовал. Он даже не уверен, что был на ней, а спрашивать боится. Он помнит, что в какой-то момент Гарольд сказал ему «Ничего страшного, если он не будет произносить надгробную речь, что он может устроить что-то в память о Вильяме позже, когда будет к этому готов». Он помнит, что кивнул, помнит, что подумал, но я же никогда не буду готов. В какой-то момент он вернулся на работу, наверное, в конце сентября. К этому моменту он знал, что произошло, правда знал, но еще пытался не знать, и тогда это еще давалось сравнительно легко. Он не читал газет, не смотрел новостей. Через две недели после гибели Вильяма они с Гарольдом шли по улице, и по пути им попался газетный киоск. И вот перед ним возник журнал с лицом Вильяма и двумя датами, и он понял, что первая дата – это год рождения Вильяма, а вторая – год его смерти. Он стоял, уставившись на журнал, и Гарольд потянул его за рукав. «Пойдем, Джуд», — сказал он ласково. «Не смотри. Пойдем со мной». И он послушался. Перед тем, как вернуться в офис, он проинструктировал Санджая. «Я не хочу никаких соболезнований. Не хочу никаких намеков на то, что случилось. Я хочу, чтобы никто никогда не упоминал его имени». «Хорошо, Джуд», — тихо сказал Санджай, и вид у него был испуганный. «Я понял». И они подчинились. Никто не соболезновал. Никто не произносил имени Вильяма. А теперь ему хочется, чтобы имя произнесли. Он сам на это не способен. Но ему хотелось бы, чтобы кто-то смог. Иногда на улице он слышит что-то похожее на его имя. «Уильям!» — мать зовет сына, и он жадно оборачивается на ее голос. В первые месяцы у него были дела, которые не давали ему простаивать, наполняли дни гневом, а гнев, в свою очередь, поддерживал костяк этих дней. Он судился с производителем автомобиля, с производителем ремней безопасности, с производителем предохранительных подушек, с компанией по аренде автомобилей. Он судился с водителем грузовика, с компанией, на которую тот работал. У водителя, сообщил ему адвокат ответчика, больной ребенок. Иск погубит их семью, но ему было наплевать. Когда-то он задумался бы, но не теперь. Он был зол и безжалостен. «Пусть он будет уничтожен», — подумал он. «Пусть разорится. Пусть почувствует то, что чувствую я. Пусть потеряет все, то единственное, что важно». Он хотел выжать их всех, все компании, всех работников этих компаний до последнего доллара. Он хотел, чтобы у них не осталось надежды. Он хотел, чтобы они были опустошены. Он хотел, чтобы они жили в мерзости запустения. Он хотел, чтобы они потерялись в собственной жизни. Иск к ним, каждому из них, был подан на сумму, которую Вильям заработал бы, проживя нормальную человеческую жизнь. И это была абсурдная цифра, невероятная цифра. И, видя ее, он каждый раз приходил в отчаяние. Не из-за самой цифры, а из-за тех лет, которые за ней стояли. «Они готовы заключить соглашение и выплатить убытки», — сообщил его адвокат. Эксперт по деликтному праву по имени Тодд, известный своей агрессивностью и беспринципностью, с которым он был знаком по редакции юридического журнала. Выплаты будут щедрые. Щедрые, нещедрые — это его не интересовало. Его интересовали только страдания, которые эти выплаты им принесут. «Сотри их в порошок!» — велел он Тодду хриплым от ненависти голосом, и тот вздрогнул. «Хорошо, Джуд», — сказал он, — «не беспокойся». Деньги ему, конечно, не были нужны. Ему хватало своих. За исключением денежных выплат помощнику и крестнику и пожертвований разным благотворительным организациям, тем же, которым Вильям помогал каждый год, плюс еще одной – фонду, заботившемуся о детях, жертвах насилия. Вильям оставил ему все свое состояние. Это было зеркальное отражение его собственного завещания. В том году они с Вильямом учредили 2 стипендии в своей «Альма-Матер» в честь 75-летия Гарольда и Джулии. Одну в юридической школе, названную в честь Гарольда, другую в медицинской, названную в честь Джулии. Они финансировали их вместе, и Вильям оставил достаточно средств в доверительном управлении, чтобы так оставалось впредь. Он распределил остальные средства согласно завещанию Вильяма, подписал чеки благотворительным организациям, фондам, музеям, которые Вильям указал в качестве бенефициаров. Он раздал друзьям Вильяма, Гарольду и Джулии, Ричарду, Джей Би, Роману, Кресси, Сусанне, Мигелю, Киту, Эмилю, Энди, но не Малкольму. Малкольму уже ничего нельзя было отдать. Те вещи, книги, картины, сувениры, связанные с фильмами и пьесами, произведения искусства, которые Вильям им оставил. В завещании Вильяма не было сюрпризов, хотя иногда он хотел, чтобы они там были. Как благодарен он был бы за тайного ребенка, с которым он мог бы встретиться, увидеть на его лице улыбку Вильяма, как испугало и одновременно взбудоражило бы его тайное письмо с давно откладываемой исповедью. Как благодарен он был бы за предлог, который позволил бы ему ненавидеть Вильяма, злиться на него, за тайну, которую нужно было бы разгадать и потратить на это долгие годы. Но ничего такого не было. Жизнь Вильяма закончилась. В смерти он был так же чист, как и в жизни. Он думал, что справляется неплохо, по крайней мере, сносно. Как-то раз Гарольд позвонил и спросил, что он собирается делать на День Благодарения, и на мгновение он растерялся, не понимая, о чем тут говорит, что вообще значит само это слово «благодарение». «Не знаю», — ответил он. «Это на следующей неделе», — сказал Гарольд тем новым тихим голосом, которым теперь все к нему обращались. «Ты можешь приехать к нам? Или мы к тебе? Или поедем куда-нибудь все вместе?» «Не могу, наверное, Гарольд», — сказал он. «У меня очень много работы». Но Гарольд настаивал. «Где угодно, Джуд», — сказал он. «С кем хочешь. Или не с кем. Но нам нужно тебя повидать». «Вам не удастся хорошо провести время со мной», — сказал он наконец. «Нам не удастся хорошо провести время без тебя», — сказал Гарольд. «Точнее, вообще никак не удастся. Прошу тебя, Джуд, куда угодно». Так что они поехали в Лондон. Остановились в их с Вильямом квартире. Он был рад уехать из страны, где по телевизору показывают семейные сцены, а коллеги радостно сплетничают про своих детей, жен, мужей и прочих родственников. В Лондоне это был просто обычный день. Они гуляли втроем. Гарольд готовил сложное блюдо с катастрофическим результатом, а он их ел. Он все время спал. Потом они вернулись домой. А потом, однажды в воскресенье, в декабре, он проснулся и понял: Вильяма больше нет. Он ушел от него навсегда. Он больше не вернется. Он больше никогда его не увидит. Он больше никогда не услышит голос Вильяма, не вдохнет его запах, не почувствует, как руки Вильяма его обнимают. Он больше никогда, всхлипывая от стыда, не сбросит груз очередного воспоминания, больше никогда, ослепленный ужасом, не вырвется содроганием из очередного сна и не почувствует, что Вильям гладит его по лицу. Не услышит, как сверху доносится его голос. «Все хорошо, Джуди, все хорошо. Все позади, все позади, все позади». И тогда он заплакал. Заплакал по-настоящему. Заплакал впервые после аварии. Он плакал о Вильяме, о том, как он, должно быть, испугался, как он страдал. Плакал о его несчастной короткой жизни. Но главным образом он плакал о себе. Как ему теперь жить дальше без Вильяма? В его жизни, жизни после брата Луки, жизни после доктора Трейлера, жизни после монастыря, после номеров в мотелях, после приюта, после дальнобойщиков, в той единственной части его жизни, о которой имело смысл говорить, всегда был Вильям. Не было дня с тех пор, как он, 16-летний, познакомился с Вильямом в общежитской комнате Худхолла, когда бы они ни общались так или иначе. «Джуд», — сказал Гарольд, — «станет легче. Клянусь тебе, клянусь. Сейчас кажется, что это невозможно, но станет». Они все так говорили. И Ричард, и Джей Би, и Энди, те, кто писал ему открытки. Кит, Эмиль. Только это они и говорили. Станет легче. Но хотя он и понимал, что никогда не скажет этого вслух, про себя он думал «не станет». Джейкоб был у Гарольда 5 лет. Вильям был у него 34 года. Никакого сравнения. Вильям был первым, кто его полюбил. Первым, кто увидел в нем не объект эксплуатации или жалости, а что-то иное. Друга. Он был вторым, кто всегда, неизменно был к нему добр. Если бы у него не было Вильяма, у него не было бы никого из них. Он никогда не смог бы довериться Гарольду, если бы прежде не доверился Вильяму. Он не мог представить себе жизнь без Вильяма. До такой степени Вильям определял для него, что есть жизнь и чем она может быть. На следующий день он сделал то, чего не делал никогда. Позвонил Санджаю и сказал, что не выйдет на работу в ближайшие 2 дня. А потом лежал в кровати и плакал. Кричал в подушке, пока полностью не потерял голос. Но за эти 2 дня он выработал новый подход. Теперь он остается на работе допоздна, так долго, что нередко видит восход солнца в офисном окне. Он делает это каждый рабочий день и по субботам тоже, но по воскресеньям он спит до упора, а проснувшись, принимает таблетку, которая не просто снова его усыпляет, но полностью вырубает любые проблески бодрствования. Он спит, пока действие таблетки не проходит, потом идет в душ, снова забирается в постель и принимает другой препарат, от которого сон становится неглубоким и хрупким, и спит до утра понедельника. Он просыпается в понедельник после 24-часового, если не более продолжительного, голодания, руки дрожат, в голове пусто. Он идет плавать, он отправляется на работу. Если ему повезло, он провел воскресенье в снах о Вильяме, пусть и коротких. Он купил длинную толстую подушку в человеческий рост, предназначенную для беременных или для людей с больной спиной. Он одевает ее в одну из рубашек Вильяма и обнимает во сне. Хотя при жизни это Вильям его обнимал. Он ненавидит себя за это, но прекратить не может. Он смутно осознает, что друзья наблюдают за ним, что они обеспокоены. В какой-то момент выяснилось, что он так мало помнит о днях после аварии, в том числе и потому, что был в больнице, под надзором на случай попытки самоубийства. Теперь он ковыляет из одного дня в следующий, раздумывая, почему он, собственно, не кончает с собой. Ведь именно сейчас так уместно это сделать. Никто его не осудит. Но все-таки он этого не делает. По крайней мере, никто не говорит ему, что надо жить дальше. Он не хочет жить дальше. Не хочет двигаться ни в каком другом направлении. Он хочет остаться ровно в этом состоянии навсегда. По крайней мере, никто не говорит ему, что он отрицает реальность. Отрицание – единственное, что его поддерживает. И он с ужасом ждет дня, когда созданные им иллюзии утратят силу убеждения. Впервые за несколько десятилетий он вообще не режет себя. Если он не прикасается к лезвию, он остается в отупении, а ему нужно оставаться в отупении. Ему нужно, чтобы мир не подходил слишком близко. Он, наконец, смог добиться того, на что всегда так надеялся Вильям. Оказалось, для этого просто нужно отнять у него Вильяма.